По слухам, хороший Ванькин друг, у которого он не раз получал и подтверждал информацию. К нему не прорваться. Если бы она все еще работала в новостях, можно было бы придумать какое-нибудь интервью. Хотя организовать интервью с человеком такого уровня – дело непростое. И главное – не быстрое. Теперь это и вовсе отпадало. Доверить эту папку кому-нибудь из друзей, кто мог бы сделать такое интервью, нельзя. Нет, нельзя. Но при чем здесь Глебов? Значит, все-таки Вишнепольский не просто попал в плен. Что-то тут было. Или это никак между собой не связано? И кассету Ванька приготовил в каких-то других целях? У Александра заболела голова. Всегдашний признак внезапного и сильного выброса адреналина в кровь. «Думай», — приказала она себе, — «думай, ты умеешь». Итак, есть папка, есть адресат, и нет возможности ее передать. Значит, угрозы, выстрелы на пустой даче, Манина, изрезанное пальто — все не случайно. Не было никакого затишья, было ожидание, кто шевельнется первым, как на охоте. Александра ходила по комнате. Елка тонко подрагивала серебряным дождем и цепляла Александру колючей лапой. Александра сунула в карманы ледяные влажные руки. «Думай, думай», — мысленно твердила она. «Выстраивай логические цепочки. Найди то, что помогло бы разложить по полочкам события последних нескольких месяцев. Ну давай же, давай». Темнело, и отступивший на время животный страх перед темнотой, перед невидимыми существами, поджидающими в этой чернильной морозной мгле, вновь захлестнул душу. «Не трясись», — вслух приказала себе Александра и поняла, что ее голос тонок и слаб, и от страха она готова привычно поднять лапки кверху. Еще можно сделать вид, что нет и не было никакой кассеты с дискетой. Ваньке она вряд ли уже поможет, а дела вице-премьера Глебова никак ее не касаются. Шутки и приключения кончились. Теперь у нее в руках то, зачем, очевидно, охотятся какие-то неизвестные ей темные силы, и она должна принять решение. Какое? Выбросить папку в помойку? Положить ее обратно за Филиппова свитера? Утопить в унитазе? Ну, варианты, конечно, весьма достойные, особенно последний. Но это не экзамен по химии. В обморок, конечно, упасть можно, однако нельзя пребывать в нем вечно. Очухавшись, все равно придется принимать какое-то решение. Если бы она была посильнее, если бы она умела бороться и побеждать, ничего этого она не умела. Отдать папку Маше, чтобы она справлялась, как знает, тоже вариант. У Мани нет даже той мифической близости к сильным мира сего, которая была у нее, пока она работала. Маню в два счета пристукнут, ведь уже предупреждали. И папка достанется невидимому виртуальному врагу. Черт, какая жалость, что ее выгнали с работы, и она давно упустила из виду всю ситуацию. Кто за кем стоит, кто кого поддерживает, топит, лоббирует, кто против кого дружит. Может, это и помогло бы. Не зажигая света, Александра принялась варить кофе. На ощупь сделать это было непросто. Посмотреть кассету нельзя, для этого нужен профессиональный видеомагнитофон. Возможно, из кассеты можно было бы что-нибудь узнать. Конечно, она просмотрит дискету, но голову можно дать на отсечение, через Ванины пароли ей вряд ли пробраться. Может, отдать ее кому-нибудь из его группы? А кому? Свете, которая не отвечает на звонки, или Владику Донскому, режиссеру? Кофе из чашки выплеснулся Александре на колени. Охнув, она поставила чашку на пол. Стоп. Света Морозова позвонила ей домой и сказала, что готовится фильм по материалам Вишнепольского. Александра, сказала тогда Света, самая подходящая кандидатура, потому что всю Ванину группу сразу же расформировали. Группу не расформировали бы так быстро, если бы не знали точно, что Иван никогда не вернется. Программа Вишнепольского выходила в редакции общественно-политического вещания. Его сотрудники подчинялись продюсеру этого самого вещания, который группу моментально распустил. Именно это царапнуло ее ухо. Но тогда она так и не могла понять, что же ее задело в Светиной речи. Знали точно. Никуда Ванька не пропал, его хладнокровно убрали. И готовится что-то очень важное, ради чего все это было проделано.